14. Вечером в субботу 1 марта я сидел, прислонившись к скале у моря, и писал. В этот день я увидел первую ласточку, настроение было радостное, заклинание Будды беспрепятственно ложилось на бумагу. Борьба с ним стала приятнее, и я уже не спешил, будучи уверен в избавлении. Вдруг я услышал скрип шагов по гальке, поднял голову и увидел, как вдоль берега катится разобранный фрегат, раскрасневшийся и запыхавшийся наша старая русалка. Вид у нее был встревоженный. «Есть письмо!» — взволнованно воскликнула она. «Есть!» — ответил я, засмеявшись, и поднялся ей навстречу. «Тебе большой привет! День и ночь о тебе вспоминает! Ни есть, ни спать не может, не в силах вынести разлуку!» «Больше ничего?» Мне стало жаль ее. Я вытащил из кармана письмо и сделал вид, будто читаю. Старая русалка приоткрыла свой шамкающий роток и, закатив глазки, принялась томно слушать. Я делал вид, будто читаю. Путался, прикидывался, что не разбираю почерк. «Вчера, хозяин, пошел я поесть в харчевню. Проголодался я. Вижу, входит девушка. Красавица писаная, настоящая русалка. Боже мой, как она была похожа на мою Бубулину!» И сразу же слезы хлынули ручьями из глаз моих. Горло сдавило так, что и глотать не в моготу. Поднялся я, расплатился и ушел. И хотя редко вспоминаю я про святых, так меня за душу взяло, что побежал я тут же в церковь святого Мины и поставил ему лампаду. «Святой Мина», — взмолился я, — «пошли мне добрые вести от ангела, которого я люблю. Сделай так, чтобы крылья наши сомкнулись поскорее». «Хи-хи-хи-хи», — отозвалась мадам Артанс, и лицо ее разрумянилось. «Почему ты смеешься, мадам?» — спросил я, остановившись, чтобы перевести дух и измыслить новую ложь. «Почему ты смеешься? У меня уже слезы на глазах выступили». «Если бы ты знал, если бы ты знал», — проворковала она, заливаясь смехом. «Что?» «Крыльями безбожник называет ноги. Так он их называет, когда мы остаемся наедине. Стало быть, чтобы крылья наши сомкнулись? Хи-хи-хи-хи». «Послушай, что он дальше пишет, мадам. Тут еще и не такое будет». Я перевернул страницу и снова сделал вид, будто читаю. «Сегодня проходил я мимо цирюльни. Как раз в ту самую минуту цирюльник вылил на улицу таз с мыльной водой, и вся улица наполнилась благоуханиями. Я снова вспомнил мою Бубулину и залился слезами. Не могу больше находиться вдали от нее, хозяин. Я с ума сойду. Я даже докатился до того, что стал стихоплетом. Позавчера мне не спалось, так я сел и сочинил песенку. Прошу тебя, прочти ей, пусть знает, как я страдаю. О, если бы мы встретились на улочке с тобою, на улочке не узенькой, чтоб наша страсть вмещалась. Пусть режут на куски меня, на мягкий фарш измелют, но все равно к тебе одной прильнут мои костяшки». Мадам Артанс все слушала, полуприкрыв осоловелые глаза, слушала и изнывала в истоме. Она сняла с шеи ставшую вдруг слишком тугой ленточку, оставив морщины на свободе. Мадам молчала и только улыбалась. Чувствовалось, что мысли ее странствовали радостно и счастливо где-то очень далеко по неведомым морям. Был март, свежая зелень, красные, желтые, лиловые цветы, прозрачная вода, на поверхности которой кричали и соединялись в пары белые и черные стаи лебедей, белые самки, черные самцы с пурпурными раскрытыми клювами. Блестящие зеленые мурены появлялись из воды и совокуплялись с большими голубыми змеями. Мадам Артанс снова была 14-летней девочкой, танцующей на восточных коврах в Александрии, Бейруте, Константинополе, а затем на блестящих корабельных паркетах на Крите. Это она уже путала, не помнила. Все представлялось ей единым целым. Ее упругие груди вздымались, берега содрогались. И вдруг во время танца берег заполонили корабли с золотистыми носами, с пестрыми шатрами на корме, с шелковыми знаменами. С кораблей все спускались и спускались паши со вздыбленными золотыми кистями на красных фесках. Могучие беи-паломники с драгоценными обетными дарами в руках и безусые и грустные сыновья беев. Спускались адмиралы в блестящих треуголках и морячки в чистеньких матросках и широких, трепещущих на ветру бурными складками штанах. Спускались юные критяне в голубых суконных шароварах и желтых сапогах с черными повязками на головах. А самым последним спускался Зорбас, огромного роста, истощенный от любви, с широким обручальным кольцом на руке и с венком из цветущих ветвей лимона на седых волосах. Спускались с кораблей все мужчины, которых знала она в своей многопревратной жизни. Все, совершенно все, никто не был забыт. Даже старый лодочник Горбун с шамкающим ртом, который однажды вечером повез ее на прогулку вокруг Константинополя, а когда стемнело и никто не видел... Все спускались с кораблей, а позади их все совокуплялись мурены, змеи, лебеди. Мужчины спускались и совокуплялись с ней всем скопом, словно влюбленные змеи весной, что блестят, поднявшись вместе и шипя на камнях. А посреди этого скопа, белоснежная, совершенно нагая, вся в поту, с приоткрытым ртом с острыми зубками, неподвижная, ненасытная, с упругими грудями, шипела мадам Артанс. И было ей 14, 30, 40, 60. Ничто не пропало, никто из любовников не умер, и все они воскресали во всеоружии на ее увядшей груди. Словно мадам Артанс была огромным трехмачтовым фрегатом, а все ее любовники, все, что были за 45 лет ее службы, вскарабкивались на нее, заполонив трюмы, фальшборт, ванты. И вот она отправилась в плавание, тысячекратно продырявленная, тысячекратно законопаченная, стремящийся к многожеланной гавани, к браку. Зорбас принял тысячи обличий — турецких, европейских, армянских, арабских, ромейских, и, обнимая мадам Артанс, держал в объятиях все это нескончаемое священное шествие. «Вдруг до старой русалки дошло, что я прекратил чтение. Видение резко оборвалось, и она подняла перегруженные веки». «И ничего больше не пишет», — жалобно пробормотала она, облизываясь с наслаждением. «А чего ты еще хотела, мадам Артанс? Разве сама не видишь? Все письмо только о тебе. Вот, смотри, целых 4 листа. И вот еще сердце здесь в углу. Зорбас его сам своей рукой нарисовал. Смотри, как его насквозь пронзает стрела любовь. А чуть ниже 2 голубка целуются, и на крылышках у них совсем крохотными буквами, которых даже не видно, написаны в обнимку 2 имени красивыми чернилами — Артанс Зорбас. Не было там ни голубков, ни букв, но глазки нашей старой русалки совсем осоловели и видели только то, что желали». «И ничего больше? Ничего?» — спросила она неудовлетворенно. «Все это... крылья, мыльная вода из цирюльни, голубки. Было хорошо и свято, но оставалось только красивыми пустыми словами. А практичный женский ум желал чего-то другого, более осязаемого, более надежного. Сколько раз в жизни своей мадам уже слышала эти возвышенные слова, и какой вывод она из этого сделала? После стольких лет напряженных трудов она осталась ни с чем». «И ничего больше», — снова жалуясь, пробормотала мадам. «Ничего?» Она смотрела мне в глаза, как загнанная лань. Мне стало жаль ее, и потому я сказал. «Пишет он еще кое-что. Очень важное, мадам Артанс. Я это под конец приберег». «И что же?» — произнесла она, еле дыша. «Пишет, что по возвращении сразу же бросится к твоим ногам и будет слезно умолять обвенчаться с ним. Сил у него уже больше нет. Желает сделать тебя своей женушкой, мадам Артанс Зорба, и никогда больше не расставаться с тобой». И тогда на растроганных глазах потекли слезы. Вот, наконец, огромная радость, вот пристань, вот страсть всей ее жизни. Успокоиться, лечь на почтенное ложе, наконец-то! Она утерла слезы. «Хорошо», — сказала мадам Артанс с аристократической снисходительностью. «Я согласна. Только напиши ему, пожалуйста, что здесь в селе нет свадебных венков. Пусть привезет из Кастро. И пусть привезет две белые лампады с розовыми лентами. И еще пусть не забудет про конфеты на свадьбу. Пусть возьмет получше, с миндалем. И купит еще белое подвенечное платье, шелковые чулки и атласные туфельки. Напиши ему, что простыни у нас есть. Их привозить не надо. И кровать есть». Мадам разобралась с заказами и уже поручила их исполнение мужу. Затем она поднялась, приобретая неожиданно величественный вид замужней женщины. «Хочу сделать тебе очень серьезное предложение», — сказала мадам и взволнованно замолчала. «Говори, мадам Зорба, я весь к твоим услугам». «Зорбас и я симпатизируем тебе. Ты не скряга, не посрамишь нас. Кумом будешь?» Я вздрогнул. «Была когда-то в нашей семье служанка Диаманта, старая дева возрастом более 60. Она уже слегка умом тронулась из-за своей девственности. Была раздражительная, засохшая, без бюста, усатая. И полюбила Диаманта Митсоса, сына бакалейщика из нашего квартала, засаленного, упитанного, безусого крестьянского парня. «Когда ты, наконец, возьмешь меня в жены?» — спрашивала она его каждое воскресенье. «Возьми меня, как ты еще сдерживаешься? Я уже не могу». «И я уже не могу», — отвечал лукавый бакалейщик, ублажавший ее, чтобы не потерять клиента. «И я уже не могу, Диаманта, но потерпи еще немножко, подожди совсем чуточку, пока у меня усики вырастут». Так шли годы, а старая Диаманта все ждала. Страсти успокоились, головная боль утихла, горестные, не знавшие поцелуев губы, научились смеяться. Она стала лучше стирать одежду, реже бить тарелки и больше не передерживала еду на огне. «Кумом будешь, хозяин?» — спросила она меня тайком как-то вечером. «Буду, Диаманта», — ответил я, а у самого горло свело от горечи. Кумовство это было для меня очень скорбным, и потому, услышав такое же предложение от мадам Артанс, я вздрогнул. «Буду», — ответил я, — «клянусь честью, мадам Артанс». «С этого момента, когда мы будем одни, можешь называть меня кумой», — сказала мадам и гордо улыбнулась. Она поднялась, поправила выбившиеся из-под шляпки букли, облизала губы и сказала: «Спокойной ночи, кум! Спокойной ночи! Ах, поскорей бы свидеться с ним!» Я смотрел, как она удаляется, покачиваясь и изгибая старушечью поясницу с кокетством девочки. Она прямо-таки летала от радости, а ее старые растрепанные туфельки оставляли глубокие следы на песке. Не успела мадам скрыться за мысом, как на берегу раздались дикие крики и плач. Я вскочил и бросился бежать. У другого мыса женщины голосили, словно оплакивали кого-то. Я поднялся на скалу и посмотрел вдаль. От села торопливо шли мужчины и женщины, за ними с лаем бежали собаки. Несколько всадников скакало впереди, густым облаком поднималась пыль. «Какая-то беда приключилась», — подумал я и стал быстро спускаться к мысу. Шум нарастал. Солнце уже закатилось, несколько розовых весенних облачков неподвижно застыли на небе. На смоковнице архонтовой дочки появилась новая зеленая листва. Вдруг передо мной выскочила мадам Артанс. Она бежала назад, растрепанная и запыхавшаяся. Одна туфелька слетела у нее с ноги. Держа туфельку в руке, мадам бежала и плакала. «Кум, кум!» — закричала она и чуть было не упала на меня, но я удержал ее. «Почему ты плачешь, кума?» — спросил я и помог ей надеть растрепанную туфельку. «Я боюсь, боюсь!» «Чего?» «Смерти!» Она учуяла в воздухе запах смерти и напугалась. Я взял ее за дряблую руку, но старушечье тело дрожало и сопротивлялось. «Не хочу! Не хочу!» — завизжала мадам. Бедняга боялась приблизиться к месту, где побывала смерть, чтобы смерть не увидела и не запомнила ее. Как и все старики, наша злополучная русалка пыталась спрятаться в траве, став зеленой, или припасть к земле, став темно-коричневой, чтобы смерть не распознала ее. Она втянула голову в свои пухлые сутулые плечи и дрожала. Мадам поплелась к маслине, ее залатанная пальтишка раскрылась. «Укутай меня, куманек!» — попросила она. «Укутай меня и уходи!» «Тебе холодно?» «Холодно! Укутай меня!» Я укутал мадам как можно тщательнее, чтобы ее нельзя было распознать на земле, и ушел. Вскоре я уже подходил к мысу. Рыдания слышались все явственней. Передо мной пробежал Мимифос. «Что случилось, Мимифос?» — закричал я. «Утопился, утопился!» — ответил тот, не останавливаясь. «Утопился!» «Кто?» «Павлос, сын Маврантониса». «Из-за чего?» «Вдова!» Голос его утонул в шуме. В мрачном воздухе, где замерло слово, возникло трепетное, опоясанное тело вдовы. Между тем я приближался к скалам, у которых собралось все село. Мужчины стояли молча, с непокрытой головой. Женщины, спустив платки на плечи, рвали на себе волосы и пронзительно вопили. А на гальке лежал разбухший, сильно посиневший труп. Почтенный Маврантонис стоял над ним неподвижно и смотрел. Правой рукой он опирался на посох, в левый зажал свою седую жесткую бороду. «Будь ты проклята, вдова!» — раздался вдруг пронзительный вопль. «Бог тебя покарает!» Какая-то женщина вскочила с земли и крикнула мужчинам. «Неужели в нашем селе не найдется мужчины, который бы зарезал ее на коленях, как ягненка? Тьфу на вас!» И она плюнула на молча смотревших мужчин. Кантамонолиас, хозяин кофейни, встрепенулся и крикнул. «Не нужно срамить нас, Деликатерина! Не нужно срамить нас! Есть у нас в селе настоящие мужчины, и ты сама скоро это увидишь!» Тут я не выдержал и воскликнул. «Постыдитесь! Да разве женщина в чем виновата? Так уж ему на роду было написано! Бога побойтесь!» Но никто даже не стал возражать. Верзила Монолакас, двоюродный брат утопленника, взял труп на руки и двинулся к селу. Женщины пронзительно вопили и рвали на себе волосы, а увидев, что труп уносят, бросились было, чтобы вцепиться в него, но почтенный Маврантонис отстранил их, поднял посох и пошел впереди. Следом двинулись, причитая, женщины, а за ними молча мужчины. Они исчезли в сумерках, и снова стало слышно спокойное дыхание моря. Я огляделся, вокруг никого не было. «Вернусь», — сказал я. Много горести имел и этот день. Я в раздумьях шел по тропе и разглядел в полумраке дядюшку Анагностиса, который все еще стоял на камне, опустив подбородок на посох и глядя на море. Я позвал его, он не услышал. Тогда я подошел, он увидел меня, кивнул и пробормотал. «Бедные люди, жаль молодой жизни, не смог горемычный вынести своей страсти, бросился в море и утонул, избавился». «Избавился?» «Избавился, сынок, избавился. А что бы он с ней делал, с этой жизнью-то? Женился бы он на вдове, так вскоре пошли бы сетования, а может быть и позор бы приключился. Она ведь как кобыла горячая, так и ржет, едва мужчину увидит. А не женился бы на ней, опять-таки горевал бы всю жизнь, потому как считал бы, что потерял невесть какую ценность. Впереди пропасть, позади река». «Не говори так, дядюшка Анагностис. После таких слов и жить не хочется». «Не бойся, разве их кто услышит? А если услышит, разве не поверит? Вот, к примеру, разве бывал человек счастливее меня? Были у меня поля, виноградники, маслины, дом двухэтажный, настоящий хозяин. И жена у меня была хорошая, послушная, сыновей нарожала. Никогда мне в глаза глянуть не смела. И дети у меня хорошие, грех жаловаться. И внуки есть. Чего еще желать? Я в земле прочно укоренился. И все же, если бы я родился снова, повесил бы и я камень на шею и бросился бы в море, как Павлис. Тяжела жизнь, даже самая удачливая, и то тяжела, будь она неладна». «Чего ж тебе не достает, дядюшка Анагностис? Почему ты вздыхаешь?» «В том-то и дело, что все у меня есть. Да только с таким вопросом обратись ты лучше к сердцу человеческому». Он немного помолчал и посмотрел на море, которое начало уже темнеть. «Хорошо ты сделал, Павлис!» — воскликнул старик и поднял посох. «Женщины пусть себе вопят, на то они и женщины, глупые создания. А ты избавился. И отец твой о том знает, потому видел, ни звука не издал». Дядюшка Анагностис взглянул на небо, на горы вокруг, которые уже тряслись в темноте, и сказал: «Ночь наступила, пойду я». Он немного помедлил, словно раскаиваясь, что с губ его сорвались такие слова, словно он выдал некую великую тайну и теперь пытался взять ее обратно. Дядюшка Анагностис положил свою иссохшую руку мне на плечо, улыбнулся и сказал: «Ты молод, не слушай стариков. Если бы поступали так, как говорят старики, мир бы погиб. Если повстречается тебе на пути какая-нибудь вдова, бросайся на нее, женись, произведи на свет детей. Не робей, мучения, они ведь для молодцов». Я возвратился к себе на берег, зажег огонь, приготовил чай на вечер. Я устал, проголодался и теперь за отдыхом и едой чувствовал счастье более чем человеческое, животное, вечное. Вдруг в окошке появилась маленькая, недоразвитая головка Мимифоса. Он поглядел, как я ем, сидя на корточках у огня, и лукаво улыбнулся. «Чего тебе, Мимифос?» «Дава шлет тебе привет, хозяин, и еще картошку с апельсинами. Говорит, только что сорвала в саду». «Вдова?» — вздрогнул я. «Почему она мне их шлет?» «За доброе слово, которое ты сказал сегодня сельчанам». «Что еще за доброе слово?» «А я-то почем знаю? Передаю только то, что она сказала». И он вывалил апельсины на кровать. Весь барак наполнился благоуханием. «Поблагодари ее за гостиниц и скажи, пусть будет начеку. Пусть будет начеку и не вздумает появляться в селе. Слышишь? Пусть лучше носа из дому не высовывает, пока не пройдет какое-то время, пока беда не забудется. Ты понял, Мимифос?» «И больше ничего, хозяин?» «И больше ничего, ступай!» Мимифос подмигнул мне. «И больше ничего?» «Уходи!» Он ушел. Я почистил апельсин, сочный и сладкий, как мед. Лег, сон овладел мною, и всю ночь гулял я в апельсиновом саду. Дул теплый ветерок, моя переполненная грудь была открыта нараспашку, а за ухом у меня была веточка базилика. Я был деревенским парнем лет 20, гулял по апельсиновому саду, насвистывал и ожидал. Кого я ожидал, и сам того не знаю, но сердце мое было готово разорваться от счастья. Я закручивал себе усы и слушал всю ночь, как за апельсиновыми деревьями вздыхает море, словно женщина.